Глава 19. «Набегалась!» — усмехается он, держа меня на весу. «Теперь-то уж точно я обязан проводить тебя до квартиры». Он очень крепко прижимает меня к себе. Я чувствую, как его руки обхватывают меня, не давая упасть. Его дыхание горячее, близкое, и от этого мне становится еще труднее дышать. Но я не хочу показывать, что его присутствие меня волнует. «Отпусти». Говорю я, стараясь звучать твердо, хотя внутри все клокочет. Я сама дойду. Не отпущу. Произносит спокойно, но в нем слышится стальная решимость. Ты сейчас упадешь, если я тебя отпущу. Или убежишь. А я не хочу, чтобы ты убегала. Почему? Срывается у меня. Ты же сам сказал, что можешь найти кого угодно, чтобы справить нужду. Так зачем тебе я? Сергей внезапно останавливается и смотрит на меня так, что я чувствую себя взбалмошной девчонкой, которая решила показать характер понравившемуся мальчику. Но он устал возиться с глупыми дурочками и сейчас просто развернется и уйдет, и больше не вернется. Именно в этот момент я поняла, что не хочу, чтобы он ушел. Точнее, не так. Я не хочу, чтобы он оставил попытки завоевать меня. Все же его ухаживания пробуждают во мне что-то такое, что с Володей я давно похоронила. Сергей молчит, и в его глазах мелькает что-то, что я не могу понять, то ли раздражение, то ли сожаление, но он не отпускает меня. «Оля», — наконец произносит он, и его голос звучит тише, но тверже. «Ты все неправильно поняла». «Что я неправильно поняла? Все-таки вырываюсь я из его объятий, но он все еще держит меня за руку. Ты сам сказал, что для тебя отношения — это просто способ согреться, и что ты можешь найти кого угодно для этого. Так зачем ты тогда вообще со мной возишься? Ясно же, что я не из тех, кто так легко идет на сближение. У меня, чтобы ты знал, всего один мужчина был в жизни, и для меня раздеться перед другим — это настоящий стресс». Он смотрит на меня, и в его взгляде появляется что-то, что заставляет меня замолчать. Это не злость и не удивление, это что-то глубже. «А ты думаешь, я тебя сейчас силком в койку потащу?» Я теряюсь с ответом. Хочу ответить, но слова застревают в горле. Его признание звучит так искренне, что я не могу просто отмахнуться. Но я все еще злюсь. Злюсь на него, на себя, на всю эту ситуацию, когда я не могу его воспринимать как случайного знакомого и принимаю все слишком близко к сердцу. «Сергей», — начинаю я, но он перебивает. «Оля, я не умею красиво говорить. Я всегда говорю прямо, но это не значит, что я тебя считаю какой-то проходной девкой, понимаешь?» «Это вряд ли». «Возможно, после нашего первого знакомства я и думал о том, как жаль, что не отжарил такую горячую штучку». Я вспыхиваю от его прямолинейности. «Ну, пообщавшись ближе, я понял, что мне хочется узнать тебя глубже. И я не только о горизонтальном узнавании». Он снова вгоняет меня в краску. «Ну и о желании узнать тебя лучше». «А что это значит?» Спрашиваю я, чувствую, как во рту пересохло. «Что ты хочешь от меня?» Он смотрит на меня, нахмурившись, словно пытается найти правильные слова, но они не даются ему легко. «Я хочу, чтобы ты дала мне шанс», — наконец говорит он. «Я не знаю, как это объяснить, но с тобой все по-другому. Ты не похожа на тех баб, с которыми я общался до тебя». «Баб», — повторяю, усмехаясь, пытаясь замаскировать свой шок от его хамства. Чувствую, как сердце бьется все быстрее. Его слова звучат искренне, но я боюсь поверить. К тому же, зачем мне все это, если я еще даже не развелась? «Сергей», — начинаю я снова, — «всю свою сознательную жизнь я была при муже и привыкла о ком-то заботиться, думать в первую очередь о других, а о себе вспоминать по остаточному признаку. Вот я наконец-то начала жить для себя, и мне понравилось. Поэтому меньше всего я хочу сейчас входить в ту же реку». «Да ладно, Оль, я же тебя не под венец тащу», — смеется он. «Пообщаемся, попритираемся, а там, если ты все еще будешь думать, что тебе это все неинтересно, прямым текстом и пошлешь меня». «И ты пойдешь?» Почему-то становится смешно. Его слова звучат так убедительно, что я на мгновение решаю, что, может быть, и правда стоит попробовать. Ведь я, по большому счету, ничем не рискую. «Ну, ты же еще не решила, что тебе оно неинтересно», — улыбается он, положив мне руку на поясницу и толкая к подъезду. «Учти, на кофе не приглашаю». «А на чай? Ты голодный, что ли?» «Тебе не понравится ответ». «Отчего это?» Заходим в подъезд. «Не понравится рот моего голода». На губах это наглая ухмылка, и в ответ на которую я не могу не улыбаться. «Все ясно с тобой. Тогда тем более никакого чая». Вызываю лифт. «Подожди, а хотела пригласить?» спрашивает расстроенно. «Как знать?» Пожимаю плечами. «Как знать?» А у двери в квартиру он правда не напрашивается внутрь и, дождавшись, когда я войду в квартиру, уходит. Не успеваю лечь спать, как приходит сообщение. «Сергей, ну, может, хоть титечки сфотографируешь, чтобы мне лучше спалось?» «Оля, и не стыдно же?» «Сергей, нисколько. Тогда буду надеяться увидеть их во сне. Сладких снов, конфета Оля. Когда-нибудь я тебя съем». От подобной наглости я сначала вспыхиваю, потом клокочу, а когда уже переворачиваюсь на бок, улыбаюсь. Так со мной еще никто не общался. Похоже, Сергей был прав, и шокотерапия отлично действует на привлечение женского внимания, заставляя все время думать о грубияне. И, видимо, такими темпами он не выйдет у меня из головы никогда.